Спустя 9 часов. Южный порт Чикаго. Несколько машин заехали в открытые ворота у заброшенного здания. Два человека поспешно закрыли их и отправились наружу. Посередине большого помещения стояли стол и пару стульев с каждой стороны. Играла мексиканская музыка. На столе стояли бутылка текилы и две рюмки. Ворота были по обе стороны здания. Теперь с каждой из этих сторон стояли машины и вооруженные люди. Все было готово для сделки между двумя важными мексиканскими людьми, одним из которых был Хосе Наварро из верхушки клана «Корона смерти», а второй – Сантьяго Морено, представитель наркокартеля из провинциального городка Катарина. Они приблизились и пожали друг другу руки. «Мое приветствие, друг мой, с прибытием!» «Ола, ми амиго!» «Здравствуй, мой друг!» с испанского. Оба сели за столик. Хосе был в костюме темно-синего цвета. Сантьяго был в черных брюках и белой рубашке с засученными рукавами. «Мы перешли на новый уровень в нашем бизнесе. Но у нас есть конкуренты. По слухам, черный орел хочет заполучить территорию», — сказал Хосе. «Какую именно?» «Всю». Сантьяго, покачав головой, сказал: «Думаешь, они большая проблема?» «Здесь не только наши, есть и другие банды. Им не дадут развернуться. Я за свою территорию пойду до конца и не дам американским итальяшкам забрать дюйма нашей земли. Я верен своему боссу, он такого же мнения». «Кстати, насчет босса», — поглядывая на бутылку текилы, неспешно продолжил Сантьяго. «Где он? Почему он лично не приехал? Он занят. Чем же? Его дом сожгли. Не делай вида, что ты не в курсе». «Нужно дать ответку», — назидательно произнес Сантьяго. «Ответим, но не сразу. Перейдем к делу. Ты знаешь, что мне нужны постоянные крупные поставки, и ты привез первую из них. Это отличная дурь, можешь сам проверить». Хосе взял пачку из кучи, ножиком сделал надрез и аккуратно попробовал языком наркотик. Помахав головой и улыбаясь, он сказал: «Превосходно! То, что нужно. Больше всего наркотиков продают здесь, в Америке. А Чикаго огромен, брат мой. И чем больше город, тем больше денег. Понимаешь, а?» «Понимаю», — утвердительно кивал головой Сантьяго. «Сложно было это достать», — поинтересовался Хосе. «Мы привозим не только товар, но и иммигрантов. Прибираем к рукам все больше территорий вблизи границы. Но у нас, как на Диком Западе, нет законов. Нам на все наплевать. Мы будем надежно вести дела. Люди будут довольны». «Хорошо, товар мы доставили. Где деньги?» «Спокойнее, мой друг». Хосе открыл бутылку текилы и понемногу налил в рюмки, а потом произнес: «Деньги в этом красавце». И пальцем указал на черный Dodge Durango. На улице стояли двое охранников. Один из них вытащил пачку сигарет и достал оттуда одну, потом протянул ее своему коллеге. Тот не отказался, и они закурили. Вдруг один из них заметил движение и звук мотора в темноте. В полной тьме с выключенными фарами медленно катился внедорожник. Заметивший это, охранник сказал второму: «Эй, что это, черт возьми, такое?» Второй тоже начал видеть движение. Тусклый свет от фонаря рядом со зданием попал на мощный стальной хромированный кенгурин. А потом показалась и вся морда гелика, который остановился. В это время внутри здания продолжалась неспешная беседа. «Не правда ли красавец этот Додж?» — все так же улыбаясь, спросил Хосе у Сантьяго. «Да, как новый прямо. А он и есть новый. В нем миллион зеленых. Эй, Мигель, открой багажник, покажи ему бабки». Парень по имени Мигель открыл дверь и отвел в сторону плотную ткань. Под ней лежал чемоданчик среднего размера. Пачки были плотно упакованы. Взяв чемодан, Мигель поднес его к Сантьяго в открытом состоянии. Сантьяго взял оттуда одну пачку. Когда он ее согнул пополам, обертка с треском порвалась. Он вытащил одну купюру и посмотрел на свет. Это были настоящие американские доллары. Вернув купюру в пачку, он положил ее в кейс. «Отличные деньги», — сказал Сантьяго с довольным, как у ребенка, видом. «За отличный товар», — дополнив, сказал Хосе и поднял рюмку. Они подняли рюмки и со звоном чокнулись. В этот же момент раздался страшный грохот. Металлические ворота позади машины Хосе от удара загнулись внутрь. Поднялось облако пыли. «Вашу мать, вы нас хотите подставить?» – выкрикнул Сантьяго. «Может, вы?» – неожиданно отключился свет. Вспыхнула стрельба. Все стали палить друг по другу. В полнейшей темноте были видны лишь вспышки от выстрелов. Хосе спрятался за машиной с пистолетом. «Мигель, увози долбанные бабки! Увози бабки! Откройте ворота!» — кричал он. «Мне прострелили ногу! Черт! Сваливай быстрей!» Спустя некоторое время стрельба прекратилась. Хосе напряженно сидел, прячась за капотом машины. Его руки, держащие пистолет, дрожали. Он ничего не видел. Казалось, что охрана друг друга перестреляла. «Хосе, я убью тебя, тварь! Ты меня подставил, каброн!» Ослабевшим и презрительным голосом сказал полуживой Сантьяго. «Каброн! Козел с испанского!» Вдруг открылась дверь, и кто-то зашел. Хосе отчетливо услышал шаги и тяжелое, но быстрое дыхание, видимо, сильно раненого Сантьяго. Шаги слышались с его стороны. Тот, кто шел, остановился. Выстрел. Хосе пригнул голову. Дыхание Сантьяго прекратилось. «Кто ты? Я заплачу тебе, сколько нужно. Слышишь?» — говорил в ужасе Хосе. Голова Хосе поднялась осмотреть помещение, и его глаз засветился красным цветом от лазерного прицела. Пуля пробила глаз и вылетела наружу. Хосе упал на холодный пол, из отверстия в голове полилась кровь. Стоявший неподалеку додж Дюранго завелся и с ревом выехал из здания. Спустя несколько секунд с другой стороны вышел Марк с АР-15, одной из любимых штурмовых винтовок, и расстрелял бак одной из машин. Раздался взрыв, все внутри начало гореть. Он остановился и наблюдал за доджем, как тот пытался выехать за территорию. Марк завел свой гелик, стрелка тахометра на приборной доске поднялась. Додж уже выехал с территории и помчался по старой дороге. На некоторое время Мигелю показалось, что он в безопасности, но окружающий вид старых заброшенных заводов внушал какой-то необъяснимый страх. Неожиданно в зеркале заднего вида он увидел яркие фары. Эта машина очень быстро приближалась. Стало ясно, что это тот самый внедорожник, который он успел заметить, когда выезжал. «Да что у него под капотом?» – вслух прокричал Мигель. Кругом была промышленная зона Чикаго. Додж не мог оторваться от преследователя. Он свернул вправо по дороге. Проехав еще немного, совершил левый поворот. За ним сразу же нырнул гелик. Поворотов больше не было. Дальше простиралась лишь длинная дорога. Мерседес уже был рядом, нагнав доджа и поравнявшись с ним. Обе машины разогнались и ехали на большой скорости. Марк, открыв пассажирское окно, взял в правую руку пистолет-пулемет УЗИ. Другой рукой, держа руль, он выпустил длинную очередь в окно Мигеля, бросившего на киллера свой последний взгляд. Пули раскрошили окно, и осколки разлетелись в разные стороны, а лобовое стекло окрасилось в красный цвет от крови. Машина начала вилять из стороны в сторону и, протаранив забор, въехала в бетонную стену здания. Додж сложился словно гармошка и тут же загорелся. Марк подъехал к разбитому в хлам внедорожнику, вышел из машины и подошел к пятой двери. Внутри виднелись куски разорванного тела, мелкие кусочки стекол, а также сломанные автоматной очередью элементы салона. Марк вытащил чемодан с деньгами и закинул его к себе в салон. Все, что осталось от доджа, начало гореть мощным пламенем. От этого в небо поднимался черный дым. Киллер вернулся в свою машину и кинул взгляд на горящий додж. Потом на дорогу, затем нажал на педаль газа и покинул место происшествия. Слышен был только удаляющийся рев мотора и звуки горящей машины. Марк приехал домой и загнал машину в гараж. Секционные ворота неспешно опускались, постепенно закрывая трехлучевую звезду на металлическом чехле запасного колеса и буквы «Mercedes-Benz».